Однажды, глухой и холодной ночью, в середине зимы, в месяце Чойяк, Нефирура пришла в спальный покой Хатшепсут. Она встала у постели матери с осунувшимся и побледневшим от боли лицом. Хатшепсут проснулась и вздрогнула, увидев призрачную фигуру, покачивающуюся возле нее. Увидев, что мать не спит, Нефирура повалилась на ее ложе и заплакала. «Мне больно, мама, так больно, вот здесь!» И она потерла ладонями нижнюю часть живота справа. «Я не могу спать!» Хатшепсут тут же послала Нофред за лекарем, а сама встала, уложила Нефируру в свою постель и подоткнула вокруг нее одеяло. Девушка стонала и металась, у нее на лбу выступил пот, который показался Хатшепсут липким на ощупь. Она приказала зажечь лампы и растопить жаровню. Посмотрела на водяные часы. Прошло только 3 часа с тех пор, как она легла. Но Фред вернулась с лекарем, и пока тот осматривал Нефируру, Хатшепсут приказала одеть себя. Потом села в маленькое кресло у ложа, а Нефирура отчаянно ухватилась за ее руку, с каждым новым приступом боли поджимая колени к животу. Лекарь выпрямился и натянул покрывало на худенькое тельце. «Ну?» — не выдержала Хатшепсут. Он покачал головой. «У нее над пахом большая шишка и кожа горячая на ощупь. И что ты будешь делать? Дам ей настойку мака с мышьяком, чтобы облегчить боль, но больше почти ничего нельзя сделать. Магия! Какое-нибудь заклинание могло бы помочь. Мне часто приходилось такое видеть». Опухоль иногда спадает, но всегда возвращается снова. Это какой-нибудь яд? Ни один яд, проникший в тело извне, не может вызвать такой большой местной опухоли, как у ее высочества. Об этом может не беспокоиться, ваше величество. Она кивнула, но не поверила его словам. Тогда дай ей свою микстуру. Но, Фред, пусть Дувенена приведет чародеев, и Хапосенеп пусть немедленно придет. Но Фред поспешила прочь, а лекарь отмерил дозу лекарства и заботливо дал выпить его Нефирури из крохотной алебастровой чашечки. Девушка выпила с трудом, едва цыдя по глотку, и упала на подушке, закрыв глаза. Хатшепсут надеялась, что дочь уснет, но та не спала. Когда Хапусанеп и чародеи вошли и поклонились, Нефирура металась по постели и скулила от боли. Они были потрясены. Хатшепсут встала им навстречу. «С ее телом что-то не в порядке», — сказала она. «У нее в паху большая опухоль, и ей больно. Приготовьте заклинание, чтобы избавить ее от этого демона». Пока чародеи совещались, она приказала принести Хапусанебу кресло. Он сел рядом с Хатшепсут, поглядывая на Нефируру, которая теперь тихо стонала. «Это работа Тутмоса?» — тихо спросил он. «Вряд ли». Лекарь говорит, нет. «Да и зачем Тутмосу уничтожать готовое орудие? Она для него все еще ключ к трону гора». Чародеи вышли вперед и окружили ложе, наполнив комнату заунывной музыкой. Хатшепсут слушала без всякой надежды. В ее памяти всплыла смерть Тутмоса. Хапусенеп сидел неподвижно. Его серые глаза были неотрывно устремлены на царевну. Наркотик скоро подействовал, и Нефирура забылась, но ее сон был тревожен. Она лепетала что-то и плакала, беспрестанно мечась на золотом ложе. Рука, которую по-прежнему держала Хатшепсут, была сухой и горячей, а лоб под ладонью встревоженного лекаря холоден и мокр. Кто-то поклонился. Хатшепсут, вздрогнув, подняла голову и увидела выпрямляющегося Тутмоса. Он был в ночной одежде, бритая голова не покрыта, отчего глаза его казались темнее, а торчащие вперед зубы и высокие скулы еще больше напоминали ее отца. Она... «Очень больна?» — спросил он. Хатшепсут беспомощно прошептала. «Я не знаю. Можно мне остаться?» Хатшепсут заглянула ему в лицо, но не увидела ничего, кроме вежливого вопроса. Взмахом руки она приказала принести еще одно кресло. Он сел и наклонился вперед, уперев локти в колени и свесив руки. Бормотание все продолжалось, как унылые колыбельные. Время от времени лекарь приподнимал покрывало и щупал опухоль. Ночь близилась к концу, и Неферура утихла. На заре она открыла глаза и слабо улыбнулась им всем. «Тутмос!» — прошептала она, ее лицо просияло. Он опустился у ложа на колени, ласково убирая прядки волос с ее лица. «Это я, малышка, не беспокойся, я тебя не оставлю». «Мне стало немного лучше, боль прошла». Над ней тут же склонился лекарь. Когда он поднялся, лицо его было сурово. «Опухоль внезапно рассосала», — сказал он. Хатшепсут велела чародеям замолчать. В долгожданной тишине все явственно услышали частое, отрывистое дыхание Неферуры, и Хапусенеп взглянул на врача. Тот едва заметно покачал головой, и взгляд Хапусенеба снова вернулся к Неферуре. Девушка улыбалась, глядя Тутмосу в лицо. Она вложила свои пальцы в его ладони, и он крепко стиснул их. «Я что, очень больна? Может быть, мама испугается и позволит нам пожениться?» — шепнула Неферура. Она повернула голову и улыбнулась матери. Но та увидела в ее мутных, затуманенных снадобьем глазах мечущиеся тени зала суда. Хатшепсут вскочила и с криком склонилась над дочерью. Неферура вдруг как-то икнула всего один раз и вздохнула. Она была мертва. Глаза быстро остекленели. Улыбка стала безжизненной гримасой. Тутмос потихоньку высвободил свои руки и встал. Никто ничего не говорил и не двигался. Солнечный свет залил комнату, угли в жаровне погасли, но люди застыли, пораженные скоропостижной смертью царевны. Наконец Тутмос поклонился и молча вышел. Хатшепсут повернулась к Хапусенебу, умоляюще протянув руки. «Она умерла! Умерла!» — не веря сама себе, — сказала она. Он взял ее ледяные ладони в свои и начал отогревать их. «Случается и такое, Ваше Величество!» — тихо сказал он. «Только боги знают, почему». Ее глаза были по-прежнему устремлены на него, явно не видя. «Все умерли! Все!» Она снова отвернулась к кровати и упала на колени, заключив обмякшее тело в объятия. «Возвращайся домой, Сен-Мут!» — прошептала женщина, уткнувшись лицом в мокрые спутанные волосы, разбросанные по подушке. «Теперь ты мне нужен!» Когда Хапусенеп оставил ее, она обнимала мертвое тело, покачиваясь взад и вперед, точно баюкала. Он пошел в дом мертвых привести жрецов. Больше он ничего не мог сделать. Хатшепсут прожила дни траура в деревянном бесчувствии, и Тутмос оставил ее в покое. Все ее надежды на основание новой династии царей и женщин были связаны с Неферурой, и смерть девушки стала еще одним золотым гвоздем в стенках великолепного, огромного кварцевого саркофага, в который, чувствовала Хатшепсут, ей самой скоро предстоит лечь. Женщине казалось, что Бог покинул ее, а все прожитые годы представлялись теперь цепью нескончаемых битв, смертей и поражений. Она забыла золотое время, Сен-Мута, свою коронацию и близкие, полные любви отношения с Богом, который дал ей все, чего желало ее сердце. Остался лишь Амон, неверный отец, жестокий тиран и гонитель. Она поехала в Карнак и там, вышагивая взад и вперед перед его статуей, напомнил ему обо всех молитвах, на которые он не ответил, но Бог не говорил с ней, как бывало. Тогда она поехала за реку, к Осирис-Неферу-Хибит, но и там не нашла успокоения. Немая Неферу печально улыбалась, глядя на ее полным жалости, непонимающим взглядом. Хатшепсут вернулась во дворец и стала ждать погребения, уверенная, что и боги, и люди позабыли ее. Весь двор был на похоронах. И Нэни, и Тахути, Менх Юсерамон, Аменхотпе, Пуамра, Хапусенеп и даже Анен, царский писец. Все пришли, усталые и подавленные, измученные многолетним грузом огромной ответственности. Она шла впереди всех, опустив голову, не сводя глаз с маленького гроба, и чувствовала себя такой же выпотрошенной и лишенной жизни, как лежавшее в нем тело ее дочери. Рядом с ней мерным ритмичным шагом выступал Тутмос. Как ни странно, но она черпала утешение в его жизнерадостности и в упругости его походки. Отсутствие Сенмуты и Нехези особенно остро резануло ее, когда она, наконец, вошла в темный могильный проход и стояла, глядя, как Неферуру опускают в другие гробы. На всех других похоронах отца, матери, сестры, Тутмоса она ощущала боль утраты и печаль, которые словно исходили от мебели и пожитков, нагроможденных вокруг. Но милые вещи Неферуры говорили ей только о собственных промахах, о годах, потраченных в напрасной борьбе, и все ради чего... Ради нескольких мгновений обманчивого могущества. Стоя рядом с Хапусенебом, она оглядывалась по сторонам. Вот первая кукла Неферуры. Вот ее юбочки, аккуратно сложенные в сундучках, серебряные короны, красивые синие сандалии. Даже пушистых любимцев дочери положили спать во тьме бок о бок с ней. А вот я, — мрачно подумала Хатшепсут, — все еще живу, хотя так устала, так измучилась с собой, с Тутмосом и со всеми остальными. Неужели я, сын солнца, истинное подобие воплощения Амона, никогда не умру? Она оставила жрецов произносить последние проклятия, адресованные тем, кто когда-либо осмелится силой проложить себе путь в гробницу, а каменщиков запечатывать каменную дверь, и отправилась во дворец. Вход в свою долину она миновала, даже не повернув головы. Она и так знала, что сегодня торжественная аллея спит на солнце под охраной сфинксов, и шаги паломников не тревожат ее покой. Она села в ладью и, опустив голову, впервые в жизни задумалась о том, что будет делать с оставшимся днем и со следующим, и еще со следующим. С тех пор, как 5 тяжело груженных судов отошли от пристани в Фивах, прошел год. Но это внушающее счастливый трепет событий уж казалось ей частью давно минувшей эпохи надежд и ожиданий в бурном море ее жизни. То утро сияло в ее памяти, словно последний дружеский отблеск костра, догорающего холодной ночью в пустыне. Не успев подняться на пристань, она увидела, что Тутмос и Мериет уже высадились и вместе идут через сад. Хатшепсут застыла на мгновение, глядя, как эти двое скользят прочь, голова к голове, занятые разговором. «Ах, так вот откуда ветер дует! Ну, разумеется!» У себя в покоях она легла, послала за ипуки, и весь остаток дня пролежала, прикрыв лицо, согнутой в локте рукой, и закрыв глаза, слушая старые песни, песни победы и веселья, песни, которые принадлежали другим временам, когда все было проще, а чистый, Печальный голос слепого певца наполнял комнату, словно мелодичное журчание родника, и мешался с ее собственными грохочущими мыслями. Весной пустынная полиция принесла весть о новых волнениях в Реттенну. Военный совет Хатшепсут собрала неохотно, ее душа совсем к этому не лежала. Пен-Нехеп уже умер, и прежний дух единой силы больше не связывал людей, которые встретили фараона в зале для аудиенции. Но теперь в совете выделялся Тутмос, который стоял перед ее министрами в своем желтом шлеме, расправив плечи и сверкал глазами, а одну ногу он поставил на стул. «Сердце Реттенну — это Газа», — говорил он, — «а Газа — это важный город, и к тому же морской порт. Дайте же мне разрешение, князья Египта, захватить Газу и тем самым не только преподать хороший урок этим вечно недовольным язычникам, но и открыть Египту доступ к Великому морю». «Разрешение здесь даю я», — упрямо напомнил ему Хатшепсут. «Обращайся ко мне, Тутмос, а не к моим советникам. Реттенну и так наша, уже много хентисов, так зачем нам стремиться к чему-то еще, кроме как преподать урок мятежникам?» Глаза Тутмоса видели будущее, недоступное ее взгляду. «Потому что Газа — это ворота в другие страны, где нас ждут новые союзники, завоевание и богатство. Мы, правда, владеем Реттенну, но недостаточно уверенно. Пора наполнить Газу египетскими мастерами, египетскими торговцами, египетскими судами». «Но зачем? Зачем рисковать армией идти на штурм города, которые так легко повернуть против нас, когда все, что нам нужно, это напомнить им, кому они платят дань? А для этого можно обойтись небольшими силами». Он посмотрел на нее, не веря своим ушам. Министры молчали. Даже Менх, которому всегда было что сказать, знали, что их мнение никого не интересует, и что они наблюдают за это еще одной внутрисемейной стычкой. «Зачем?» «Да затем, что Газа — отличное испытание. Для кого? Для меня. Для армии, которая устала от притворных сражений и долгих маршей в никуда. Для Египта, который, заполучив Газу, расширит свои пределы. Вот еще. В наших пределах и без того никогда не заходит солнце». И она сердито зашуршала депешами, думая не о гордой и могущественной Газе, но о гордом и могущественном Тутмосе, который, сопя и топая, носился из ее дворца в свой, оттуда в казармы и обратно, и гонял своих людей взад и вперед по стране. Наконец она потерла затылок под черно-белым полосатым шлемом, чувствуя, как где-то позади глазниц просыпается головная боль. «Ладно, возьми 3 дивизии и ступай, завоюй Газу». Он глядел на нее недоверчиво. «Вот так просто? Так просто». «Газа уж давно словно шип у нас в боку, но, как ты знаешь, до сих пор мне удавалось сделать так, чтобы он не втыкался слишком глубоко. Если ты считаешь, что Реттенну угомонится, едва падет Газа, то иди и возьми ее. Делай, что хочешь, Тутмос, только не умирай». Они улыбнулись друг другу. Способность отрешиться на время от предмета спора и взглянуть на него с точки зрения то и дело вспыхивавшей семейной вражды еще не была ими утрачена. Он низко поклонился. «Благодарю тебя, могучий фараон. Газа падет, а я, вне всякого сомнения, вернусь домой». «Разумеется». Ее рот изогнулся в полуулыбке. «Но не забудь, вся добыча моя». Он рассмеялся. «Я брошу ее к твоим ногам». Она отпустила его и с насмешливой улыбкой повернулась к смущенным, настороженным советникам. Те зашевелились и сочувственно улыбнулись в ответ, слушая, как за дверью Тутмос выкрикивает распоряжение глашатаем созвать его генералов. На север из Фив пошли все. Тутмос в золоченом шлеме и серебряных браслетах главнокомандующего, Минмос, Нахт, Менхеперасонп, Ямуне-Джех, Май, Ямуне-Фру, Джехути, Сен-Нефер и с ними 15 000 солдат. Дивизии Гора, Сета и Анубиса. Хатшепсут все утро смотрела, как сверкающие кавалькады змеятся по дороге вдоль реки. Когда последняя обозная телега скрылась из виду, она покинула балкон и вернулась в пустой притихший дворец. Ей стало не по себе от этой тишины, и она вспомнила, как когда-то сама, довольная и счастливая, уходила с войсками, оставив Тутмоса слоняться по покоям дворца в Асуане. Теперь армию Египта возглавляет Тутмос, а ей точно старой клячи, только и остается, что мирно пастись на солнышке. С другой стороны, приятно было проснуться утром, послушать, как Хапусане поет гимн, потом спокойно встать, одеться и не спеша отправиться в храм, не думая о том, что опять предстоит целый день состязаться с Тутмосом, кто кого тоньше подденет, и выдерживать бесконечные утомительные ссоры. Она не совсем утратила бдительность, зная, что он наверняка окружил ее своими шпионами. Стражники день и ночь стерегли ее покои, и все же сама Хапшепсут, зная, что Тутмос вряд ли решится предпринять что-то серьезное, пока его нет в городе, и он не может тут же выхватить из ее рук плеть и крюк, позволила себе отдохнуть немного. Ее начала тревожить судьба экспедиции. И она распорядилась разослать вестников во все города на Ниле, чтобы, едва их суда заметят, ей сразу же дали знать. Но один безоблачный день проходил за другим, и никаких вестей не приходило. Она стала проводить больше времени с Мариет, пытаясь найти интерес в их беседах, которые сплошь состояли из бесконечных глупых и злобных сплетен. Но низменная и подлая сторона натуры дочери неизменно отталкивала ее. Хатшепсут знала, что Тутмос и Мериет стали очень близки. Знала она и то, что, когда наступит время, Мериет весело отправится вместе с ним в храм и будет радостно аплодировать ее концу. Хатшепсут горевала по тихой и задумчивой Неферури, которая наверняка поддержала бы ее, чем смогла, хоть это и немного. Мериет считала свою мать холодной и высокомерной, явно предпочитая компании матери Тутмоса. Хатшепсут часто видела, как они, взявшие за руки, обе с головы до ног в драгоценностях, обе тощие, красивые, хищные, пугающие красотой, гуляют по саду, неторопливо проходя между деревьями, смеются и разговаривают. Хатшепсут наблюдала за ними, не меняясь в лице, и винила себя во всех пороках Мериет. Да, нелегко расти в тени матери, которая не просто мать, но еще и фараон могущественной империи. Весеннее тепло сменилось жарой, наступило лето. День, в который 2 года тому назад Сенмут увел флот к неведомым берегам, пришел и ушел, не принеся никаких известий о местонахождении экспедиции. Зато Хатшепсут регулярно получала депеши от армии, которая расположилась на равнине под Газой, готовясь к битве. Иногда с ними прибывали приветы от самого Тутмоса в письма, которые он посылал матери Мериет. Без малейших угрызений совести Хатшепсут приказывала их вскрыть и читала от начала до конца, но никакой информации касательно ее планов в них не было. Она и не думала в них что-то найти, просто хладнокровно сознавала, что время ее падения близится, и потому не шла даже на малейший иск. Письма Тутмоса к Мериет были полны нежности, но сдержаны. Читая их, Хатшепсут не могла удержаться от мрачной улыбки, видя, насколько Тутмос хитер, и как он не позволяет себе ни единого слова, которое могло бы бросить тень на Мериет, давая повод к обвинению в государственной измене. Пока Анен старательно запечатывал пергамент, она думала, насколько ж умен и коварен Тутмос, несмотря на все его буйные повадки. Он делал все, чтобы в папирус не попало ни одного слова, которое можно было бы использовать против него в случае нежданной перемены обстоятельств, что было маловероятно. Хатшепсут была довольна. Египет получит мудрого и дальновидного фараона.